«Отчетистый этак!» — выговорил, будто его черт за язык дернул, а сам с перепугу телескопы выпучил, тянется, вот-вот пояс на брюхе лопнет. До того опешил ротный, что и перебить не успел. «Да как вскинется! Ты что ж, ешь тебе в глотку, очумел? Каблуки вместе! Ты что это такое сказал, а?» Рота не дышит, прямо в пол взросла. Фельдфебель еще пуще тянется, дисциплина из него так и прет, а язык свое. «Да почитай, всему городу, ваше высокоблагородие, известно, что супруга вашего высокоблагородия на вашем высокоблагородии верхом ездит!» Мать честная, ну тут пошло действительно. «С кем разговариваешь? Перед кем стоишь? Да ты, пуп моржовый, ума решился? Под суд хочешь? С утра нализался?» «Никак нет, сроду пьян не был. С утра к мамзель вашего высокоблагородия, что за баней живет, сходил. Гитарку у них починял. Для своего ж начальника старался, за напрасно обижать изволите». А сам все тянется, аж посинел весь. Хоть язык вырви. Стоит купеческий сын Еремеев на правом фланге, зубами со страху лязгает, ишь чего колбаса-то делает. Ну, тут у ротного и слов не стало, случай уж больно непредвиденный. Потряс фельдфебель за грудки, перчатку собачьей кожи в шматки порвал, полуротный, само собой, подскочил, на голову показывает, спятил, мол, фельдфебель, в мозги вода попала, как прикажете. Нечего сказать, крутая каша, хоть топором руби. Махнул ротной рукой, убрать его лохудру пока что, и сам за ворота. Вся рота слыхала, не потушить, надо дело по всей форме разворачивать. А фельдфебель стоит осовевший, усы обвисли, пот по скуле змейкой. Взяли его взводные под вялые локти, поперли в канцелярию, посадили на койку. Сопит он, бормочет: «Морду-то хоть поперек рта башлыком мне обвяжите, а то и не то еще наговорю». Обвязали. Уж в такой крайности пущай носом дышит. Заступил на его место временно первого взвода старший унтер-офицер. Известно, коня куют, жаба лапы подставляет. Кое-как занятия до обеда дотянули. Не успели солдаты кашу доскрести, стучит, гремит полковая двуколка. Фершел фельдфебеля легкой рукой обнял, повез в госпиталь на испытание. Достали стережки и черствые лепешки. Доктор ему сейчас трубку в сосок. «Дыши, — говорит, — регулярно. Правый глаз закрой, посвисти ухом. Какой у нас теперь месяц число?» «Месяц, — отвечает фельдфебель, а сам трясется, — апрель, число третье». «Да вы бы сами и вышескородие должны знать, потому у вас завсегда в апреле весенний запой начинается». Затопотал доктор ногами, плюнул, дальше и спрашивать не стал, что с полоумного возьмешь. Дежурный офицер из каморки вышел, поинтересовался: «А, Игнатыч, что это, братец, с тобой? Меня знаешь?»